взял у Кизляраги прозрачный платочек, опустил его на круглое плечо, очаровательный, как всегда, Гульфем. «Пусть принесет мне платок», — велел Ибрагим. Больше не ходил к одолискам, но каждую ночь звал к себе в ложницу Гульфем. И та не утерпела, побежала похвалиться своим счастьем к Роксолане. «О, Хурем, ты не можешь себе представить, какой султан! Какой он!» Уже не называла Роксолану «моя султанша», не обращалась на «вы», тыкала, как последние служанки, и все только Хурем да Хурем. А где та прежняя Хурем веселая? Где та ее веселость, когда она лежит и, может, умирает? А эти здоровущие самки никак не дождутся ее смерти. «А какие слова знает он!» — захлебывалась от восторга Гульфем. «Ты не поверишь никогда!» — говорит. «Я хотел бы оттянуть глаза от твоей прелести, а они не хотят, влекутся к тебе, цепями красоты притянутые». «Слыхивал ли ты когда-нибудь такое?» «О моем теле?» «Красота твоего тела, — говорит, — состязается с луговыми цветами. Цветом нарцисса блистает твое лицо, — говорит, — розы распускаются на твоих щеках, — говорит, — фиалками сияют лучи твоих очей, — говорит, — кудрявые волосы вьются сильнее плюща, — говорит, — и не женщина ты, — говорит, — а огонь в его очищенном виде. Не знаю, чем и угодить, чем отблагодарить за такую ласку его величества. Ты же отплачиваешь своим телом, на силу сдерживая отвращение, тихо проговорила Роксолана. Ох, что мое тело! Он сказал, в теле может быть возвышенность, но нет величия. Я хочу величия для него. Имеет величие без тебя, но я хочу подарить тоже. Уже договорилась с Коджей Синаном, чтобы он, не разглашая об этом, начал ставить на мои деньги большую джамию в Уксударе. Это будет самая прекрасная джамия в Стамбуле. Джамия любви. Я назову ее именем падишаха, не сказав ему, чтобы было неожиданностью. Что ты скажешь на это, Хурем? Никто не додумался до такого. Я первая. Это благочестиво, — слабо улыбнулась Роксолана. Да поможет тебе Аллах. Но где ты возьмешь столько денег? Ты знаешь, сколько надо на джамию? Повелитель щедр безмерно. Он осыпает меня золотом всякий раз. Я буду собирать, я хочу собрать. Хочу собрать. От этого хотелось расхохотаться. Эта глупая Далиска даже не представляет, какую петлю она набрасывает себе на шею. Где она сможет взять столько денег? Разве что станет султаншей. Но и то понадобились бы целые годы. Ведь сокровищница не открывается даже для султанши. «Может, я скоро умру?» — сказала Роксолана медленно. «Но я хотела бы помочь тебе в этом святом деле. Примешь от меня мое приношение на твою джамию?» «О, ваше величество! Пусть дарует вам Аллах здоровье и радость для очей. Я стану молиться о вас денно и нощно. Вы такая добрая, такая щедрая». Добрая или щедрая? За деньги и за обещание вскоре умереть можно купить хотя бы неискреннюю почтительность. И снова станут называть тебя султаншей величеством. Роксолана поглядела вслед Гульфем с грустью и ненавистью. «На кого?» — променял ее султан. «Здоровая и тупая телка, и больше ничего. Проклятые самцы!» Через несколько дней призвала к себе Кинату. Не видела Адалиску давно.